Глава вторая. Больная ножка. Первое из этих дел было в доме госпожи Хохлаковой, и он поспешил туда, чтобы покончить там поскорее и не опоздать к Мите. Госпожа Хохлакова уже 3 недели как прихварывала. У ней отчего-то вспухла нога, и она хоть не лежала в постели, но все равно днем в привлекательном, но пристойном дезобелье полулежала у себя в будуаре на кушетке. Алеша как-то раз заметил про себя с невинной усмешкой, что госпожа Хохлакова, несмотря на болезнь свою, стала почти щеголять. Явились какие-то наколочки, бантики, распашоночки, и он смекал, почему это так, хотя и гнал эти мысли как праздные. Последние 2 месяца госпожу Хохлакову стал посещать, между прочими ее гостями, молодой человек Перхотин. Алеша не заходил уже 4 дня и, войдя в дом, поспешил было прямо пройти к Лизе, ибо у ней и было его дело, так как Лиза еще вчера прислала к нему девушку с настоятельной просьбой немедленно к ней прийти по очень важному обстоятельству, что по некоторым причинам заинтересовало Алешу. Но пока девушка ходила к Лизе докладывать, госпожа Хохлакова уже узнала от кого-то о его прибытии и немедленно прислала попросить его к себе на 1 минутку. Алеша рассудил, что лучше уж удовлетворить сперва просьбу мамаши, ибо та будет поминутно посылать к Лизе, пока он будет у той сидеть. Госпожа Хохлакова лежала на кушетке, как-то особенно празднично одетая и, видимо, в чрезвычайном нервическом возбуждении. Алешу встретила криками восторга. — Века! Века! Целые века не видала вас! Целую неделю, помилуйте! Ах, впрочем, вы были всего 4 дня назад, в среду. Вы к Лиз, я уверена, что вы хотели пройти к ней прямо на цыпочках, чтобы я не слыхала. Милый, милый Алексей Федорович, если бы вы знали, как она меня беспокоит. Но это потом. Это хоть и самое главное, но это потом. Милый Алексей Федорович, я вам доверяю мою Лизу вполне. После смерти старца Зосимы, упокой, Господи, его душу, она перекрестилась. После него я смотрю на вас, как на схимника, хотя вы и примило носите ваш новый костюм. Где это вы достали здесь такого портного? Но нет, нет, это не главное, это потом. Простите, что я вас называю иногда Алешей. Я старуха, мне все позволено, — кокетливо улыбнулась она. Но это тоже потом. Главное, мне бы не забыть про главное. «Пожалуйста, напомните мне сами. Чуть я заговорюсь, а вы скажите, а главное...» «Ах, почему я знаю, что теперь главное? С тех пор, как Лиз взяла у вас назад свое обещание, свое детское обещание, Алексей Федорович, выйти за вас замуж, то вы, конечно, поняли, что все это была лишь детская игривая фантазия больной девочки, долго просидевшей в креслах. Слава богу, она теперь уже ходит. Этот новый доктор, которого Катя выписала из Москвы для этого несчастного вашего брата, которого завтра... Ну что об завтрашнем? Я умираю от одной мысли об завтрашнем. Главное же от любопытства. Одним словом, этот доктор вчера был у нас и видел Лиз. Я ему 50 рублей за визит заплатила. Но это все не то, опять не то. Видите, я уж совсем теперь сбилась. Я тороплюсь. Почему я тороплюсь, я не знаю. Я ужасно перестаю теперь знать. Для меня все смешалось в какой-то комок. Я боюсь, что вы возьмете и выпрыгнете от меня от скуки. Я вас только и видела. Ах, боже мой, что же мы сидим? И, во-первых, кофе! Юлия, Глафира, кофе! Алеша поспешно поблагодарил и объявил, что он сейчас только пил кофе. — У кого? — У Аграфены Александровны. — Это у этой женщины? Ах, это она всех погубила! А, впрочем, я не знаю, говорят, она стала святая, хотя и поздно. Лучше бы прежде, когда надо было. А теперь что ж, какая же польза? Молчите, молчите, Алексей Федорович, потому что я столько хочу сказать, что, кажется, так ничего и не скажу. Этот ужасный процесс. Я непременно поеду, я готовлюсь. Меня внесут в креслах, и притом я могу сидеть, со мной будут люди, и вы знаете ведь, я в свидетелях. Как я буду говорить? Как я буду говорить? Я не знаю, что я буду говорить. Надо ведь присягу принять, ведь так, так? Так, но не думаю, чтобы вам можно было явиться. Я могу сидеть. Ах, вы меня сбиваете! Этот процесс, этот дикий поступок, и потом все идут в Сибирь, другие женятся, и все это быстро, быстро, и все меняется, и, наконец, ничего, все старики и в гроб смотрят. Ну и пусть, я устала. Это Катя, cette charmante personne, это очаровательная особа. Она разбила все мои надежды. Теперь она пойдет за одним вашим братом в Сибирь, а другой ваш брат поедет за ней и будет жить в соседнем городе, и все будут мучить друг друга. Меня это с ума сводит. А главное, это огласка. Во всех газетах в Петербурге и в Москве миллион раз писали. Ах да, представьте себе, и про меня написали, что я была милым другом вашего брата. Я не хочу проговорить гадкое слово. Представьте себе, ну представьте себе. Этого быть не может. Где же и как написали? Сейчас покажу. Вчера получила, вчера и прочла. Вот здесь в газете «Слухи» в Петербургской. Эти «Слухи» стали издаваться с нынешнего года. Я ужасно люблю «Слухи» и подписалась. И вот себе на голову. Вот они какие оказались. «Слухи». Вот здесь. Вот в этом месте. Читайте. И она протянула Алёше газетный листок, лежавший у ней под подушкой. Она не то что была расстроена, она была как-то вся разбита, и действительно, может быть, у ней все в голове свернулось в комок. Газетное известие было весьма характерное, и, конечно, должно было на нее очень щекотливо подействовать, но она, к своему счастью, может быть, не способна была в сию минуту сосредоточиться на одном пункте, а потому через минуту могла забыть даже и о газете и перескочить совсем на другое. Про то же, что повсеместно по всей России уже прошла слава об ужасном процессе, Алеша знал давно, и, боже, какие дикие известия и корреспонденции успел он прочесть за эти два месяца среди других верных известий о своем брате, о Карамазовых вообще и даже о себе самом. В одной газете даже сказано было, что он от страху после преступления брата посхимился и затворился. В другой это опровергали и писали напротив, что он вместе со старцем своим Зосимой взломали монастырский ящик и утекли из монастыря. Теперешнее же известие в газете «Слухи» озаглавлено было «Из Скотопригоньевска». Увы, так называется наш городок, я долго скрывал его имя, «Процессу Карамазова». Оно было коротенькое, и о госпоже Хохлаковой прямо ничего не упоминалось, да и вообще все имена были скрыты. Извещалось лишь, что преступник, которого с таким треском собираются теперь судить, отставной армейский капитан, нахального пошиба, лентяй и крепостник, то и дело занимался амурами и особенно влиял на некоторых скучающих в одиночестве дам. Одна де такая дама из скучающих вдовиц, молодящаяся, хотя уже имеющая взрослую дочь, до того им прельстилась, что всего только за 2 часа до преступления предлагала ему 3000 рублей с тем, чтобы он тотчас же бежал с нею на золотые прииски. Но злодей предпочел, где лучше убить отца и ограбить его именно на 3000, рассчитывая сделать это безнаказанно, чем тащиться в Сибирь с 40-летними прелестями своей скучающей дамы. Игривая корреспонденция эта, как и следует, заканчивалась благородным негодованием насчет безнравственности отцеубийства и бывшего крепостного права. Прочтя с любопытством, Алеша свернул листок и передал его обратно госпоже Хохлаковой. «Но как же не я?» — залепетала она опять. «Ведь это я! Я почти за час предлагала ему золотые прииски, и вдруг 40-летние прелести! Да разве я затем? Это он нарочно! Прости ему, вечный судья, за 40-летние прелести, как и я прощаю, но ведь это знаете кто? Это ваш друг Ракитин!» «Может быть, — сказал Алеша, — хотя я ничего не слыхал. Он, а не может быть! Ведь я его выгнала! Ведь вы знаете всю эту историю?» «Я знаю, что вы его пригласили не посещать вас впредь, но за что именно, этого я от вас, по крайней мере, не слыхал». «А стало быть, от него слышали? Что ж, он бронит меня? Очень бронит?» «Да, он бронит,